встретить этот Новый год нам откроет новое небо, землю новую нас он ведет, землю новую нас он ведет, где греху и неправде не быть. От заплаканных наших глаз он отрет последние слезы, и в последний услышанный раз, как вдали громыхают грезы, как вдали громыхают грезы. Может быть, мы в глазах Христа поглядим, последние слезы, и в последний услышанный раз, как вдали громыхают грезы, как вдали громыхают грезы. Последние слезы, и в последний услышимый раз, как вдали громыхают грезы, как вдали громыхают грезы. От заплаканных наших глаз он отрет последние слезы, и в последний услышимый раз, как вдали громыхают грезы, как вдали громыхают грезы.